Глава вторая. Я приезжаю домой, бросаю ключи от машины на кухонный остров и лечу в спальню собирать вещи. Чем быстрее я сделаю это, тем лучше. Для всех. Чемодан, кожаная сумка, маленький кожаный портфель с документами. Наспех скидываю обувь с полок гардеробной в большой пакет. Судорожно сметаю всю косметику с туалетного столика в дамскую сумочку. Слезы льются без остановки. Даже вздохнуть не могу. Время от времени стираю соленые дорожки со щек, но потом они опять обжигают. Она бесплодна, пустышка. А я еще молодая и красивая. Мне всего 46. Срываю с плечиков платье и замираю при виде свадебного наряда. Белое, кружевное, с длинными рукавами и открытой спинкой. Помню, как примеряла его в окружении подруг и мамы. Меня слепили вспышки мобильных фотокамер, оглушал радостный смех. Но все оказывается фикция. Мать втайне грезит о моем мужике и соблазняет его при первой же возможности. А он, чертов теленок, поплелся за опытной теткой, высунув язык. С обидой сминаю свадебное платье и бросаю под ноги. Топчу его, рву беспощадно. Хочу уничтожить все воспоминания. «Ты здесь!» Миша заходит в нашу спальню и облегченно выдыхает. Пятерней по волосам скользит. «Извини, скоро исчезну». Шмыгаю носом и заправляю светлые волосы за уши. Не желая видеть его самоуверенную рожу, быстренько сворачиваю кофты, штаны, блузки и укладываю на дно чемодана, комком. «Я никуда тебя не отпущу! Это гребаная хрень какая-то!» «Моя мать тоже так думает?» Расправляюсь с наполнением чемодана и берусь за сумку. Загружаю ее нижним бельем. Многое подарено Мишей. Например, красный комплект с чулочками и рюшами на трусиках. Держу его в руках и вспоминаю первый раз, когда его надела. Ужин при свечах, приятная музыка. «Ты была шикарна в нем», — считывает мои мысли. Я бросаю кружево небрежнее, чем все остальное, застегиваю молнию. «Зачем ты вообще приехал?» Наконец-то в силах посмотреть на него. «Хотел поговорить с тобой, решить все мирно». «Ты о разводе, да?» Беру сумку, у чемодана пластиковую ручку выдвигаю. «Ты же знала, что мне нужен наследник!» «Ах, вот к чему он ведет! Все дело в продолжении его рода голубых кровей!» «Я надеялась, что...» Миша так грубо меня хватает, что я роняю весь свой багаж на пол. «На что ты надеялась? Что сможешь тянуть с зачатием? Нести херню про выкидыши? Я уже наелся этого! Ты не первая женщина, которая хочет развести меня на бабки!» И при этом сохранить идеальную фигуру. Или жить, не заботясь о подгузниках и кормлении. — Ты идиот, Миш? — выдыхаю. — Я мечтаю стать матерью, только... — Только ты, черт возьми, бесплодная! Карие глаза чернеют на пару тонов, скулы напряженно сжимаются. — Если бы я сказала правду, ты бы не женился на мне. — И это было бы честно, не так ли? Его руки массируют мои плечи. Энергетика, которая от него исходит, вызывает легкое покалывание в конечностях. «Я влюбилась. Я не хотела тебя потерять. Пусть грянет гром, хлынет дождь посреди зимы. Только бы он ушел и перестал мучить меня своим присутствием. Я смогу пережить все, что угодно, но только не это. Мы почти 5 лет вместе, и каждая минута рядом с ним кажется мне раем. Казалось». Я вдыхала любовь большими глотками и думала, она никогда не закончится. Но не существует ничего вечного. Все имеет срок годности. «Я не мальчик, Марина! Мне нужен ребенок! Я не скрывал и не обманывал тебя!» Сказал в лоб. «И ты приняла меня, доверилась, а я поверил тебе. Возможно, как никому в этой чертовой жизни!» Ни слова про любовь, ни маленького намека. Лишь стальной холод и ножевые ранения. «Тогда для тебя все складывается идеально. Разведешься со мной и женишься на моей мамочке. Она с радостью сделает тебя отцом». Миша убирает руки, будто я вмиг стала грязной, и он вот-вот схватит инфекцию. «Развод? Никакого развода. Накануне важной сделки с Китаем я не могу испортить себе имидж». Сухо так, отстраненно. Меня еще больше опустошение настигает. «Хорошо, я тебя поняла». Приседаю, подцепляю чемодан и сумку. «Я тебя не выгоняю. Оставайся». «Нет уж», — улыбаюсь чересчур неестественно. «Не хочу мешать вашему с мамой веселью». Я прохожу мимо него. Задеваю уголком сумки его ногу и ускоряюсь. Не знаю, зачем. Да и Миша непонятно зачем идет за мной. Что хочет доказать? — Ты должна была мне обо всем рассказать, — рычит позади. Я спускаюсь по лестнице. Колесики чемодана зычно гремят. Какая теперь разница? Выставила меня придурком. Одного поля ягода с матерью. Спасибо за комплимент. Под ребрами желе, едва дышу. Меня будто зельем напоили, когда я встретил тебя. Я потерял голову, а надо было принимать решение на холодную, узнать о тебе больше. Поздно горевать о прошлом, подумай о будущем. Так, кажется, моя мать сказала. Ставлю тяжелый груз, лезу в карман за телефоном, чтобы вызвать такси. Я же люблю тебя, дура! Я успеваю вызвать машину, прежде чем оказываюсь в объятиях мужа. Люблю и ненавижу одновременно. Выплевывает с каким-то жутким нетерпением. Целует в губы с жадностью, которую ни разу от него не ощущала. Земля уходит из-под ног, тело теряет вес. Я хватаю его за лацканы пиджака, крепко сжимаю и тихонько постанываю от боли. Острые спазмы бьют по грудине, парализуют все внутренние органы. «Я не прощу тебя за секс с матерью!» Удается оторваться от него и вдохнуть кислород. «Значит, мы в одной проклятой зоне!» Смотрит из-под лобья, дышит глубоко. Загнанный в капкан хищник. Я отступаю, кашусь в крошечное окошко в верхней части двери. Снег шурует, крупный такой, пушистый. Я не буду строить из себя счастливую жену ради твоего имиджа. Поживу в гостинице, пока не найду квартиру. Машину оставь себе. К чему такие жертвы? Я ничего у тебя не забираю. Пользуйся. Между нами всего несколько сантиметров. Я бесшумно вдыхаю. Запоминаю любимый аромат. Терпкий ром, сосна, кедр. Я хочу оставить при себе это опьяняющее облако. Ведь больше ничего нет. Я всего добьюсь сама, Миш. Докажу тебе и матери, что я не тупая курица. И мне не нужны для этого твои подачки. Ты уже дал мне отличный пинок под зад. Касаюсь черной брутальной ручки, и дверь открывается. Не по моей вине, я даже нажать не успела. Мама. Я думала, ты уже уехала, дарит нам безупречную улыбку, без талики жалости. Хотела поболтать с Мишенькой, и сразу скажу, я не следила за вами, просто наблюдала. Пожимает плечами. Да можешь не стесняться и проходить, говорю я, меняясь с ней местами. Теперь не нужно наблюдать со стороны, уже незачем, все кончено. Раздается гулкий сигнал клаксона. Я в последний раз смотрю на мужа и ухожу. С каждым шагом сумка с чемоданом становится тяжелее. «Марина!» — слышу его бархатистый голос. «Оставь ее!» — мурлычет мама. «Девочке надо прийти в себя. Давай я лучше...» Даже знать не хочу, что она придумала. Не хочу и не буду. Как говорится, беру ноги в руки и сажусь в такси. Прошу водителя не медлить и как можно скорее увести меня подальше от этого дома. Он молчаливо кивает и отъезжает от высоких глухих ворот. До города еду в полном молчании, даже мыслей никаких нет. А уже часа через три я сижу в кафе и задумчиво кручу пузатую чашку с кофе. Любимый мной латте давно остывает, даже жалко, но настроение никакое. Мне удается снять отличный номер на одну ночь. Везет с арендой квартиры, а внутри пустота размером с кратер вулкана. У меня нет больше семьи и, похоже, никогда не было. Слова Мишки ранят больнее, чем я думала. Ему нужен наследник, преемник, а я — пустышка. Спасибо моей матери. И почему за столько лет я ни разу не попыталась с ней поговорить? Почему не вступилась за себя? Потому что дура. Как была маленькой беспомощной девочкой, так и осталась ею. Возле кофейни паркуется красный «Вольво». Даже гадать не надо, кто пожаловал. Нина Алексеевна выбирается из машины, задирает подбородок и шагает прямиком ко входу. Заметив меня, машет ручкой в красной кожаной перчатке. Я отпиваю противный кофе, приводя себя в чувство. «Ох, вот же холод!» Мама отодвигает стул и садится напротив. Мы не виделись несколько часов, а ощущение, будто целую вечность. Совсем чужие друг другу люди, совсем не связанные родственными узами. «Что пьешь?» Заглядывает ко мне в чашку. «А, понятно». В наглую подзывает официантку и просит сырный раф. Я смотрю на нее и не понимаю, чего она добивается. Кажется, я уехала, дала им с Мишей зеленый свет. Что не так? «Какого черта, Нина?» Не могу больше называть ее мамой. От одной мысли горло судорога сводит. «Быстро же я перестала быть мамой!» Усмехается, кладет перчатки на стол. «Ты мне не мать, после того, что я узнала и увидела вот этими вот глазами». Прикладываю пальцы к нижним векам. «Когда-нибудь ты все равно бы узнала. Так какая разница, когда?» «Что тебе нужно? Путь к Мише расчищен. Дерзай». Она ослабляет шарфик, сминает губы. «Откажись от его денег, от имущества тоже». «А разве я претендую?» — хмурю брови. «Ты, может, и нет, а вот он до конца будет играть в благородного рыцаря. Поэтому дай ему понять, что тебе от него ничего не нужно». «Я уже все ему сказала». Откидываюсь на спинку стула, сжимаю кулак незаметно. «Видимо, до него не дошло. Попробуй снова». «Нет, это ни в какие ворота». Я встаю, снимаю сумку с уголка спинки и направляюсь к двери. На ходу застегиваю пальто и надеваю шапку. Хочу исчезнуть. Желательно навсегда. «Стой!»